Часу нет. Продай дядько Бимберу. Сколько? Бутылки три. Один выпьешь? Да нет, встречу обмоем. Староста придет, да милицианты. Деревня Смолы, 13-14 сентября 1944 года. 0 часов 30 минут, 2 часа 30 минут. Как только стемнело и деревня затихла, Токмаков вынул кирпич из обвалившейся печки, достал ТТ. Завесил окно брезентом, зажег коптилку. Пистолет лежал в руке привычно и удобно. Токмаков выщелкнул обойму, проверил патроны. Несколько раз передернул затвор. Затем с треском вогнал обойму в рукоятку. Загнал патрон в патронник и поставил пистолет на предохранитель. Задул коптилку, снял брезент с окна, сунул пистолет за пояс. Пора. Он вышел из баньки, огляделся, долго всматриваясь в темноту. И мягко, почти неслышно, словно большой, живущий в темноте зверь, побежал вдоль затихших домов. На опушке возле дома Яруги Токмаков лег, спрятавшись в кустарнике. Он ждал. Станислав Гронский зажег две лампы трехлинейки, и в покинутом доме стало даже уютно. Свет ламп мягкий и добрый осветил декоративные венки из цветов, развешанные на стенах, и они словно ожили. Станислав открыл комод. На дне пустого ящика валялась игрушечная олиповатая лошадка со сломанными ногами. Он взял ее, повертел в руках, усмехнулся и, прислонив к стене, боком пристроил на комоде. Наконец, в старом рассохшемся шкафу он нашел то, что искал. Кусок материи в блекловатых цветах. Он взял его и постелил на стол вместо скатерти. Потом снял со стены один из венков, положил в центр стола. Открыл консервы, снял с печи чугунок с картошкой, нарезал сало. Отошел, оглядел стол и водрузил на нем три бутылки с самогоном. Сел, закурил и начал ждать гостей. Токмаков тоже ждал. Они пришли сразу все трое — Гончак, Волощук и Давыдычев. Гончак оглядел стол, крякнул довольно и поставил на него котелок с малосольными огурцами. «Хорош стол!» — засмеялся Волощук и вытянул из кармана завернутый в тряпицу шмат домашней ветчины. Давыдычев достал банку американской колбасы с яркой наклейкой. «Прошу, дорогих гостей!» Станислав повел рукой. «За скромное угощение простите, но нет, дорогой мамусе!» «Да чего там!» Гончак открыл бутылку. Гости сели так, чтобы контролировать окна и дверь. Гронский посмотрел на них и улыбнулся снисходительно. «Но с приездом, Станислав Казимирович!» Волощук поднял кружку. Токмаков ждал, чутко слушая шум леса. А они уже выпили понемногу, уже вспомнили фронт, за друзей подняли чарку. «Чего вы пуганные такие в тылу-то?» — Гронский закурил. «Банда, брат!» Гончак грохнул кулаком по столу. «Сволочь всякая крестьянина обирает! Ты по деревне шел, сам видел, как вымерло, запугали людей!» «Остались бы, Станислав!» — вмешался в разговор Давыдычев. «Не могу, братья. Всю войну того часу ждал, когда своих обниму. Не неволю!» Волощук разлил самогон. «Сам служил, Знаю, что такое отпуск. Токмаков услышал свист и напрягся, словно для прыжка. Свист повторился. И ночь для капитана сразу же наполнилась ощущением тревоги и опасности. Глаза, привыкшие к темноте, различили уродливо нереальную фигуру Яруги, не идущего, а словно скользившего, низко припав к земле. Капитан напрягся, приготовясь идти за ним, но затрещали кусты, и со стороны леса вышел коренастый человек, лица которого капитан разобрать не мог. Они встретились и остановились буквально в 5 шагах от Токмакова. «Ну?» — спросил приземистый. «Харч повезут завтра». «Так, а где власть?» «Гуляют. Сын Гронского на побывку приехал. У него и гуляют. Бимбер у меня взяли». «Все в доме Гронского?» «Ага». «Ну ты иди, Яруга, иди». В голосе коренастого послышался охотничий азарт. «Иди. У меня для них гостинец припасен». Коренастый шел за дами деревни уверенно и быстро. Так ходят обычно люди, хорошо изучившие местность. Токмаков двигался за ним, больше всего на свете боясь оступиться. У дома Гронского капитан отстал, но, легко перемахнув через плетень, опередил бандита на 5 минут. В доме играла гармошка, и чей-то голос, не сильный, но приятный, пел землянку. Токмаков прижался к сараю и снял тате с предохранителя. Бандит перелез через забор. Он был в 3 шагах от капитана. Коренастый сунул руку в карман и достал гранату-лимонку. Токмаков выстрелил, не давая ему выдернуть кольцо. Песня оборвалась. Капитан прыгнул к упавшему, поднял гранату и побежал. Гончак из окна увидел убегающего человека и ударил по нему из автомата. Давыдычев стрелял с крыльца вслед неясной, петляющей среди заборов фигуре. Токмаков бежал, слыша за своей спиной грохот автоматов. Пули с противным визгом проносились мимо, кроша плетни, сбивая макушки кустов. «Посвети-ка», — приказал Давыдычев. Свет фонаря вырвал из темноты фигуру человека, лежащего лицом к земле, с руками намертво вцепившимися в траву. «Слушай, Гончак, а его же в затылок хлопнули». «Да, дела», — участковый наклонился над убитым. Станислав подошел к Волощуку. «Когда поставки в город везете?» «Через 2 дня», — рассеянно ответил председатель. «Давай автомат. Я с вами их в город повезу». Гончак с Давыдычевым отошли к забору, закурили. «Так кто же его в затылок хлопнул, а, лейтенант?» «Не знаю, не знаю». Давыдычев затянулся глубоко, так глубоко, что огонь папиросы на секунду выхватил из темноты его лицо. Деревня Смолы. 14 сентября 1944 года. 7:00. На рассвете Давыдычев спрятался у баньки, где поселился сапожник. Было совсем рано, но у покосившейся стены баньки уже горел костерик, над которым на ржавом шомполе висел котелок. Сапожник вышел из баньки, приспособил на стене маленькое зеркальце, достал из мешка мыло, помазок и опасную бритву. Потом он снял котелок, отлил в кружку горячей воды и начал бриться.